Глава 14. Владислав Громов. Сухой ветер бил мне в лицо, пытаясь ослепить и сбить с направления. Этот мир меня не любил, и я отвечал ему взаимностью. Я буквально на ходу ломал его законы, подключившись к местному эгрегору. Как я это сделал, мне самому было не слишком понятно. Знание, как подобное провернуть, пришло само. Грубо разрывая пространство, я открывал мини-проходы, что ускоряли мой и без того стремительный полет. Только тогда я заметил сквозь отуманенное алкоголем и злостью сознание, что со мной явно что-то не так. А после, окинув себя взглядом, обнаружил, что я нахожусь в форме огромного краснокожего демона. Мою голову венчали ветвистые рога, а за спиной отбрасывали угрожающие багряные блики крылья, сотканные из адского пламени. Насчет рогов я позже переговорю с девушками, а вот все остальное, при всех этих подозрительных атрибутах, во мне не наблюдалось ни грамма тьмы или демонических эманаций. Создавалось такое впечатление, будто я просто сменил костюм. Что же тогда увидели во мне местные демоны, раз так покорно склонили колени и головы? Даже этот, безрукий, с намеком на гордость, и тот, пусть и пыхтя от злости, но все-таки поклонился. Кстати, надеюсь, он не помрет раньше времени. Хотя демоны твари живучие, и силы у этого наглеца вроде есть, для низших... Так вообще их у него многовато. Он как вымахал. Да и поведение Леонардо было более чем странным. Такого раболепия я от него даже по отношению к Люциферу не замечал. А тот ведь все-таки герцог ада. Можно сказать, высший аристократ. И чтобы вот так? Странно это. Хлебнув еще и сказавшейся бездонной бутылки, потому как на сухую думалось плохо, я рванул вперед, отбросив лишние размышления. Эй, Елен звала меня, а с остальным можно будет разобраться позже, если возникнет такое желание, в чем я сильно сомневаюсь. Насладиться видами Нижнего мира мне не удалось. Из-за бешеной скорости все окружающее слилось, образовав хаотично переливающийся всеми цветами радуги коридор. Но я чувствовал всех живущих на этой земле, и они чуяли меня, несущегося мимо. Правда, не успевали даже испугаться моей ауры. Но плевать на них. Вперед и только вперед. Цитадель демона возникла передо мной будто из ниоткуда. Черная громада замка, прочно обосновавшегося в середине пышущего жаром лавового озера, огромными шпилями то ли угрожала низко нависшему небу, то ли, наоборот, поддерживала его. Вокруг располагались явно живые строения. Я чувствовал кипевшую в них жизнь, иногда перемежавшуюся вспышками черной энергии смерти. Но к демонической ауре этого места примешивалась и человеческая, причем с явным налетом боли и страдания. Поняв, что ее источником, скорее всего, являются рабы или захваченные души, я решил их непременно освободить. В конце концов, герой я или нет? Только вот принцесс в награду мне не надо. Своих за глаза хватает. Как раз сейчас спасу одну свою, а потом... Забурюсь с ними куда подальше от людей и прочей нечисти и предамся на пару дней ничего не деланию. Сомневаюсь, конечно, что мне дадут это сделать, но помечтать-то можно. Да, если те, кого я не успел встретить в этом мире, у них тут самые сильные, то все печально. И нахрена, спрашивается, Люцифер от них отгораживался? Да тут один Леонард сойдет за бога, с его-то силами. Совсем ослабели, похоже, местные демоны за годы добровольного заточения. Ну да ничего. И эту проблему я собирался решить. Буду казнить и миловать. Возможно, только казнить. Я, сука, злобный Дед Мороз, пиздюлей мешок принес. Налетай, навались, получай и съебись. Ломать величественное сооружение я не стал, вежливо приземлившись перед главным входом. Охрана, что скучала у ворот, с громкими воплями разбежалась, при этом забыв их передо мной распахнуть. Но я не гордый, постучался сам. Правда, при этом железные створки разлетелись на мелкие раскаленные брызги, как и боевые артефакты, что стояли на них. Брезгливо обходя растекшиеся лужи металла, я шествовал по двору, горделиво помахивая шикарными крыльями, едва сдерживая желание сорваться на бег. Где находится душа Эйлин, я четко ощущал, как и то, что сейчас опасности для нее нет, значит, можно спокойно выдохнуть и промочить пересохшее горло. Забористая демоническая дрянь раскаленной лавой растеклась по моему желудку, прочищая мозги. Точно сменяю ее у Люцифера на наливку. Двери в сам замок, к моему глубочайшему удивлению, были гостеприимно распахнуты. Стоя на коленях, передо мной застыли множество девушек разной степени одетости. Они были людьми, но какими-то неправильными. Эманации демонического мира плотно переплелись с их человеческой сутью, породив в глубине их души ужасный коктейль. В верхнем мире я бы назвал их одержимыми, но тут они были просто измененными, привыкшими подчиняться сильному. Своих мыслей или желаний у них не было, просто стадо, корм для их правителей. Смотреть на них было противно, хотя я и понимал, что это не их выбор. Рожденные такими, они не знали иной жизни, и даже если бы я захотел, ничего сделать с ними не смог бы. Отделить демона от человека не получится. Они одно целое, идеальные слуги, созданные для удовлетворения прихотей или в качестве праздничного блюда на столе. С хрустом сжав кулаки, я пошел вперед, стараясь не смотреть на коленопреклоненных особей. Назвать их людьми язык не поворачивался. И боролся с желанием залить тут все очистительным огнем. Но я не имел права решать за них, продолжать ли им жить, как домашней скотине, или умереть. Да и сюда я пришел с иной целью. Наверное, сменяю этот мир у Люцифера на пару ящиков выпивки. Больше за него он все равно мне не даст. Вот и заветная дверь, за которой находится цель моего путешествия. Перед ней мялась четверка насмерть перепуганных демонов, что отчаянно хватались дрожащими лапами за рукояти мечей в попытке обрести хоть немного храбрости. Сама комната за охраняемыми этими смельчаками дверьми была окутана вязью защитных плетений, которые, наверное, могли бы меня озадачить пару лет назад. Но сейчас они казались лишь мелкой досадной помехой, не стоящей моего внимания. Одно движение руки, и незадачливых охранников сносит в сторону. Они кубарем летят по лестнице вниз, при этом смешно ойкая и беззлобно ругаясь, явно испытывая облегчение от того, что обошли с малой кровью. Собираюсь снести защиту, но тут рядом появляется одна из девушек, что встречали меня внизу. С поклоном она протягивает мне жезл, который резонирует с защитой комнаты. С некоторой опаской беру его в руку и касаюсь защиты, которая тут же спадает, стоит им только соприкоснуться. Думать над вывертами сознания слуг демонов желания нет, но галочку в голове насчет нее себе поставил. Я ценю тех, кто хочет помочь, и очень не люблю тех, кто мешает. Интересно, тот, кто владел этим замком, был совсем идиот, раз оставил ключ в руках слуг? Или он настолько бесстрашный? Мои мысли об этом резко прервались, когда я увидел темную сферу, в которой находилась душа Эйлин. Эта сфера обжигала ее, принося страдания, и заставляя отдавать все силы для своей защиты. От злости я едва не начал все крушить в помещении, но быстро взял себя в руки, а после, осторожно коснувшись сферы благодатью, принялся осторожно, буквально по доле миллиметра, срезать шелуху тьмы. Спустя пару минут кропотливой ювелирной работы я раздосадованно хлопнул себя по лбу, проклиная стереотипность мышления. Выругавшись, я резанул благодатью от всей души. Нахрена мучиться? Ведь благодать не эфир, и душе вреда причинить просто не сможет. Наоборот, сделает ее еще сильней. Легкий хлопок, и вот душа моей любимой уже свободна. Я проворно подхватил ее и сунул в свой внутренний мир. Пусть восстанавливается, а мне пора вернуться к нашим баранам. Интересно, а шашлык из демонов вкусный? Разворачиваюсь и ухожу из комнаты, не забыв попутно прихватить огромный сейф, что стоял тут же, даже не заглянув в него. Маленький трофей и компенсация. Не знаю, что в нем, да и не важно. Главное, что симпатичный. В крайнем случае, использую его как тумбу или подставку для цветов. Его красный цвет хорошо будет гармонировать с бордовыми портьерами в моих апартаментах Академии. Замершая возле входа служанка так и не разогнула спину, ожидая моего появления. По какому-то наитию я протянул ей руку, и она вцепилась в нее подобно клещу. На миловидном лице застыли слезы, но глаза яростно сверкали. Ясно, даже тут, в рассаднике покорности и страха, смог вырасти бунтарский дух человека, не желающего гнуть спину. Это достойно уважения и уж точно свободы. Подхватываю ее и, выйдя наружу, взмываю в воздух. Она молчит, крепко обнимая меня, но глаза сияют восторгом. Интересно, она говорить-то хоть умеет? Открытие портала к Бурану и сам переход слились в один миг. И вот я стою над лежащими на земле демонами, возомнившими себя богами. Злобный конь издевательски скалит клыки, периодически нависая над несчастными, угрожающе клацает челюстями. От жажды убийства, аурой окружающей его, даже мне на мгновение стало не по себе, хотя удивляться тут нечему. Буран — боевой конь, прошедший не одну битву и заслуживший появиться на Буяне, люто ненавидел демонов. И ради возможности с ними поквитаться, пошел бы за мной хоть в ад. Хотя о чем это я? Мы и так в аду, или даже глубже. Надо будет дать ему возможность их хотя бы покусать, а то точно обидится, поняшка бешеная. С интересом взглянув на девушку, устроившуюся у меня на руках, он еще раз клацнул челюстью для острастки и нехотя отошел в сторону, терпеливо ожидая моей команды «фас». Что ж, не буду его разочаровывать. Но для начала я собираюсь уничтожить этот мир, погрязший в грехе. Да и конь мой голоден, а вы для него желанная пища, пафосно заявил я, помахивая крыльями. Жалкие демоны, что откусили больше, чем могут проглотить. За это вы умрете. Заметив, что до сих пор держу служанку на руках, я поставил ее на ноги и легким шлепком по заду отправил в сторону Бурана. Но стоило мне отвернуться, как она вновь оказалась рядом со мной, крепко вцепившись в мою руку. «Повелитель, не надо делать поспешных выводов». Суккуба, набравшись смелости, храбро шагнула в мою сторону, призывно колыхнув огромной грудью. Но стоило ей сделать лишь шаг, как служанка, зашипев, моментально выскочила вперед, сжимая в руках светящийся кинжал. Интересно, где она его прятала? Лениво подумал я, глядя на девушку, у которой из одежды была лишь полупрозрачная набедренная повязка. «Пища совсем разучилась проявлять уважение?» Недобро усмехнулась суккуба, Ее глаза вспыхнули, и служанка покатилась по земле, впрочем, не выпустив кинжал из рук. «Я Верена, одна из правителей этого прекрасного мира, и я...» «Тоже пища», — злобно оскалился я. «Буран, она твоя». Я едва успел заметить мелькнувший в глазах Верены ужас, как ее скрыл от меня злобный конь, что накинулся на демоницу со всей яростью пролетарского гнева. Под жалобный вопль последний Буран буквально втоптал ее в землю, вырывая из ее тела куски плоти, а после шумом втянул воздух, высасывая из нее энергию. Довольно оскалившись окровавленной мордой, от одного вида которой содрогнулись все, включая меня, конь порысил к служанке и принялся осторожно трогать ее копытом, пытаясь привести в чувство. И, видя, что она не двигается, Буран развернулся и медленно пошел в сторону оставшихся демонов, на ходу покрываясь пламенем. Сказал бы я, что это была славная битва, в которой стороны достойно сражались друг с другом, но нет. Слишком слабы они были, слишком привыкли к власти, перестали расти в силе, предпочитая развитию защиты, интриги и каверзы. Как итог, Буран справился сам, без моей помощи. Я же, наблюдая за этим представлением, допивал остатки выпивки Люцифера. Вскоре на смену злости пришло расслабление. Посмотрев на останки некогда могущественных существ, я глубоко вздохнул, сбрасывая с себя, подобно надоевшей одежде, демоническую оболочку. «Ну что, Буран, пора домой?» — посмотрел я на коня. «А ты?» Да, моя рука вновь была плотно захвачена служанкой, что привычно вцепилась в нее. Глядя на меня восхищенными глазами, она явно и не думала ее отпускать. «Тебе со мной нельзя», — попытался я мягко освободиться от нее. «Скоро сюда придут новые правители, которые точно не будут вас обижать. Не знаю, понимаешь ли ты меня, но тебе лучше остаться тут. В верхнем мире тебе будет тяжело». По прошествии 5 минут уговоров я понял, что она либо меня не понимает, либо делает вид, что не понимает. Но все, чего я добился своими уговорами, это лишь более крепкая хватка на моей руке. Глядя в смеющиеся глаза Бурана и предчувствуя шквал обвинений в измене, я со вздохом открыл портал к Люциферу. Ага, прям в приемную, потому как был раздражен, трезв и хотел подраться. Его секретарша, увидев мое злющее лицо, ойкнула и тут же спряталась под стол, а я, оправдывая ее опасения, разнес в щепки новую дверь и ввалился внутрь, держа за руку полуобнаженную девицу. Повелитель ада был тоже трезв. Соображал быстро, поэтому сразу понял по моему виду, что творить бескорыстное добро конкретно в этом аду я не намерен. Во избежание дальнейших громов, молний и разрушений он молча достал бутылку и стаканы. Как по волшебству, на столе появилась закуска, и я, усадив замершую служанку, с ужасом смотрящую на демона, хлопнул первый стакан, даже не поморщившись. Потом потянулся к куску, исходящего паром жареного мяса. Из какого животного был вырезан этот стейк, я даже думать не хотел. «У меня есть мир, который мне не нужен. Интересует?» Выдохнув струю огня, задумчиво посмотрел я на него. Мясо было адски острым, с легкой прожаркой. «Продолжай». В глазах того сверкнуло любопытство. Он потянулся к бутылке, чтобы налить еще по одной. Спустя 3 бутылки, охрипнув от продолжительных споров, мы заключили сделку. Я стал счастливым обладателем 4 ящиков адского пойла и получил в придачу ошейник переводчика для служанки. Плетений в нем было наверчено море, главным из которых являлось понимание хозяина и возможность ему отвечать, даже если в принципе не умеешь разговаривать. Только после того, как Люц поклялся силой, что никаких следящих или уничтожающих душу плетений в ошейнике не скрыто, я посчитал сделку закрытой. Сгреб богатство в пространственное кольцо, после, чуть пошаманив с ошейником, превратил его в кольцо, которое торжественно вручил замершей в углу служанке. Раскланившись с повелителем ада, что очень задумчиво посмотрел мне вслед, я помахал рукой, так и не вылезшей из-за стола секретарши, слегка пошатываясь, открыл портал в поместье. Подхватив пискнувшую от страха служанку, закинул ее на плечо и шагнул в него. Как я умудрился открыть его прямо над большой ванной, заполненной водой, я понятия не имею, но плюхнулись мы знатно. Девчонка, по-видимому, никогда не видевшая воды, черт его знает, что они там пили, с воплем страха и выпученными глазами вылетела из ванной, а я, решив, что тепленькая водичка как раз то, что сейчас нужно моему уставшему телу, убрал одежду и опустился на дно. Воздух мне не нужен. А вот так полежать, разглядывая над собой спокойное колыхание воды, было непередаваемо приятно. Сознание, замутненное парами алкоголя, ушло на отдых. И я просто вырубился. В себя я пришел от криков и активного хлопания меня по щекам. Разлепив глаза, я увидел склонившееся надо мной лицо жены, что пыталось привести меня в чувство, при этом забавно ругаясь. Сцапав нахалку, я впился в ее губы, слушая возмущенное мычание и терпя удары по спине, которые, впрочем, быстро сменялись объятиями. Опустив тяжело дышащую Селену, я поднялся с ее колен и огляделся. Служанка, забившись в угол ванной, крепко сжимала в руке нож и не без страха, но с вызовом смотрела на моих девушек, что взяли ее в кольцо и с подозрением принюхивались, чувствуя ее демоническую душу. Немедленно ее атаковать им мешало то, что человеческую составляющую они тоже чуяли, и это приводило их в смятение. Прогнав по телу благодать и избавляясь от остатков алкоголя в крови, я раздвинул кольцо девушек и присел рядом со служанкой на колени. «Ты меня понимаешь? Можешь говорить?» Неуверенный кивок и тут же последовавшее за ним отрицательное мотание головы стали мне ответом. «Влад, кого ты опять приволок?» «Это уже Хидеки». «Что значит опять?» — возмутился я. «Кого это и когда я приволакивал?» Скрестившиеся на Селене взгляды были той высокомерно проигнорированы, и она, разрываясь между приволок и увеличение гарема, забегала глазами по ванной, потом, приняв решение, отодвинула меня в сторону и обернула дрожащую служанку в полотенце, потащив ее на выход к себе в комнату. Я же, поежившись от сверливших меня взглядов, отправился следом. Надо было вернуть Эйлин к жизни и надавать индианке по жопе, а служанку оставим на потом. Пусть ею жена занимается, раз уж взяла над ней шефство. Зайдя к себе в комнату, я достал из пространственного кольца тело девушки. Быстро пробежавшись по нему и не обнаружив никаких повреждений, кроме порезанной руки, которую я сразу залечил, я следом достал и ее душу. Под восхищенный вздох девчонок, что столпились рядом, я создал эфирные нити и погрузил душу в тело. Практически погасший источник впился в нее как вампир и быстро стал высасывать из нее силы. Готовый к этому, я вливал в душу эфир, который там преобразовывался и вливался в источник. Уничтоженные демоном каналы, вспыхивая, начали создаваться заново, образуя эфирную сеть, по всему ее телу. Я не чувствовал ее зверя, но верил, что тот вернется и не бросит свою глупую хозяйку. Объективно, с момента смерти Эйлин прошло не так уж много времени. Тем более ее тело, находясь в пространственном кольце, вообще было как в стазисе, поэтому слияние прошло без последствий, как для источника, так и для самой девушки. Правда, магией теперь ей пару дней точно нельзя будет пользоваться, чтобы источник мог окончательно окрепнуть. Но это мелочи. Ведь главное, она будет жить и радоваться жизни. Пусть и не сразу. Наказание за глупость никто не отменял. Сначала зацелую, а потом так дам по заднице, что никакая регенерация не спасет. Медленно, короткими эфирными импульсами запускаю сердце и начинаю разгонять кровь. Продуктов распада немного, но они есть. Вывожу их через естественные отверстия. Черт, не подумал. Теперь постельное белье придется менять. И комнату проветривать. Что-то я зачастил вытаскивать своих девчонок из дерьма. Причем в прямом смысле слова. Как бывшему студенту меда, для меня в этом нет ничего неприятного. Но как для мужчины... Вот и первый вздох. Можно сказать, с днем рождения, милая. Ее замутненный взгляд останавливается на мне, но она еще ничего не осознает. Вика с Никой, не сомневаясь ни секунды и не боясь испачкаться, хватают ее и тащат в ванну. Мешать им нет никакого желания. Уже привычно открываю окно, чтобы проветрить помещение, и сжигаю испачканное белье. Надеюсь, она об этом не вспомнит. Хотя нет, пусть помнит, к чему может привести сотрудничество с демонами. Устало сажусь на кровать, и у меня по бокам устраиваются Хидеки и Мирами. Ольга застыла рядом и сверлит меня взглядом. То она. Походу, этот вопрос сейчас занимает всех. Не. «Как дела? Какой ты красавчик, что спас Эйлин? Не хочешь ли покушать, любимый?» «Нет, кому это нахрен интересно? Главное, что за бабу я опять притащил?» Как бы этот вопрос не стал ключевым в наших отношениях. «Кто она, я не знаю. Я с ней не спал, жениться не обещал, в гарем вводить не собираюсь. Она из мира демонов, которые захватили душу Эйлин. Не захотела там оставаться и ушла со мной. Что с ней делать дальше, я не знаю. Разговаривать она не может, хотя уже должна начать. Чем будет заниматься в нашем мире, понятия не имею. Ее душа отравлена демоническими эманациями ее мира. И как это проявится в нашем, черт его знает. А в остальном чувствую себя паршиво. Спасибо, что спросили об этом». Смутившиеся моськи моих девушек были мне наградой, поэтому на вопль Эйлин, раздавшийся из ванной, они рванули первыми, дабы не испытывать мое терпение дальше, потому как угроза быть отшлепанными стала практически материальной и ясно читалась на моем лице. Я уже устало откинулся на кровати, совершенно не переживая за индианку. Ее душа подверглась пыткам тьмой и, естественно, сейчас страдает. Ну да ничего, это быстро пройдет. Стоит ей взять под контроль источник, и тот сразу залечит раны. Следующий вопль, раздавшийся уже из комнаты Селены, буквально снес меня с кровати в ее сторону. Моим глазам открылась пугающая картина. Над лежащим в луже крови телом жены застыла служанка, сжимающая в руках окровавленный нож. Ее глаза были черны, как ночь, а тело напряжено, будто готовилось к рывку. «Это тебе мой прощальный подарок, повелитель. Ты забрал мою жизнь, а я лишил тебя того, что тебе дорого. Вспоминай, Растора, когда будешь хоронить любимую». Безумный смех убитого демона слетел с губ девушки, и она, вонзив нож в свое сердце, повалилась рядом с Селеной. Мда, «Этот день, наверное, никогда не кончится», — отрешенно подумал я, заходя внутрь и закрывая за собой дверь в комнату супруги.